Вздохнув, он уже собрался было ехать в город и покупать там вино, но тут его посетила светлая мысль. Достав записную книжку, он нашел нужный номер и позвонил в винный магазин. «Привет. Не скажешь? Заезжала к вам сегодня Риз Гилмор?» «Да. И что купила?» «Прекрасно. Большое тебе спасибо. Как поживаешь?» Броуди знал, что в качестве платы за информацию ему придется пожертвовать парой минут на поддержание разговора. Он рассеянно прислушивался к голосу в трубке, пока тот не сообщил, что утром в магазин заезжал шериф с копией рисунка, сделанного доктором Уоллесом. — Ты узнал эту женщину? — Нет. — Да, я уже видел рисунок. Ну, я бы не сказал, что она похожа на Пенелопу Круз. Если честно, Джефф, я не думаю, что Пенелопа приезжала к нам в город, чтобы быть потом задушенной у реки. Ладно, если что-то узнаю, скажу. Пока. До встречи. Броуди повесил трубку. «Пенелопа Круз», — пробормотал он, выплескивая воду в раковину. Покопавшись в своих запасах, он обнаружил пару простых белых свечек, хранившихся на случай отключения электричества. Еще он нашел свечку в форме кружки. Ему подарили ее на какой-то из праздников, но он так и не удосужился ее использовать. Не слишком-то сексуально, но лучше, чем ничего. Забрав сухое белье, он оттащил его вместе со свечами в спальню, твердо намереваясь навести в ней порядок. Вот только этим планом было не суждено сбыться. Проходя мимо окна, он выглянул на улицу и... Первое, что он увидел, это несколько парусных лодок, скользивших по глади озера. На северной его стороне он разглядел каноэ Карла. «Должно быть, ловит рыбу», — решил Броуди. У Карла было два любимых развлечения — рыбалка и болтовня с Маком. А вот и дочка Рика с Моисеем. Уроки закончились, и она могла немножко развлечься. Броуди увидел, как пес прыгнул в воду за мечом, вспугнув при этом цаплю. Та взлетела и направилась в сторону болот. «Приятное зрелище», — рассеянно думал Броуди, — «такое милое, умиротворенное». По странной прихоти игра тени и света на озере вернула его мысли к начатой книге. Прищурившись, он наблюдал за тем, как Моисей выгребает на берег. В зубах собака сжимала мяч. А что, если бы это был не мяч? Бросив на кровать белье, он быстро направился к себе в кабинет. Нужно описать одну сцену. На это у него уйдет минут 13. Потом он наведет порядок в спальне, примет душ, побреется и наденет что-нибудь посвежее, а то этот свитер выглядит так, будто он спал в нем всю ночь. 2 часа спустя Риз подтащила коробку с продуктами к дому Броуди, быстро постучала в дверь и направилась к машине за второй коробкой. Вернувшись, она постучала снова, на этот раз громче. Ответа не последовало. Она нахмурилась и нерешительно толкнула дверь. Риз понимала, насколько смехотворны ее тревоги относительно того, что Броуди мог утонуть в ванной, упасть с лестницы или стать жертвой грабителей. Но это не помешало ей забеспокоиться всерьез. Она все не решала ступить за порог, пока перед ее глазами не всплыл с ужасающей ясностью образ Броуди, лежащего с разбитой головой в одной из комнат. Тогда она все-таки шагнула внутрь, выкрикнула его имя. Услышав над головой шаги, она выхватила из коробки кухонный нож и сжала его обеими руками. В этот момент на верхней ступеньке лестницы появился сам Броуди, живой и недовольный. — Что такое? Сколько времени? Она в изнеможении прислонилась к дверному косяку. — Около 6. Я стучала, но... 6? О, черт, я тут завозился. Все в порядке. Ничего страшного. Она вдруг почувствовала себя крайне неловко. Судя по всему, ее здесь не ждали. Хочешь, перенесем встречу. — Нет. Его недовольство стало еще заметнее. Когда еще выпадет удобный случай? Но мне нужно привести себя в порядок. Черт бы побрал эти простыни. Тебе нужна какая-нибудь помощь? — Нет-нет, я сама прекрасно справлюсь. На готовку у меня уйдет часа два или чуть меньше, так что можешь пока заниматься собой. — Хорошо. Он сунул большие пальцы в карманы джинсов. — Что ты собираешься делать этим ножом? Она совсем забыла про нож и теперь смотрела на него со смешанным чувством досады и смущения. — Даже не знаю. — Тогда спрячь его, будь добра, иначе меня все время будет преследовать образ маньяка-убийцы. — Конечно. Она наклонилась, чтобы убрать нож в коробку, а когда выпрямилась вновь, Броуди на лестнице уже не было. Коробки ей пришлось тащить в дом самой. Ее снедало отчаянное желание запереть входную дверь. Правда, это было чужое жилье. Но неужели Броуди не понимает, как легко может войти сюда посторонний? И как только он может сидеть наверху, оставив дом открытым? Или принимать душ? И в то же время ей отчаянно хотелось обладать хотя бы частицей подобной самоуверенности или глупости. Но это были лишь мечты, поэтому Рис все-таки заперла дверь. Затем, перетащив коробки на кухню, она подошла ко второй двери и заперла ее тоже. Чужой дом или нет, но сейчас она находилась здесь. Как, спрашивается, она может спокойно заниматься готовкой, если повсюду не запертые двери?